Москва, 1931 год. Иофан толкнул тяжелую дверь, и майское солнце нестерпимо ударило в глаза. Выйдя наружу, прислонился спиной к полотну, задышал глубоко и жадно. В просторном полутемном кабинете ощутимо не хватало воздуха, особенно когда ему сообщили то, чего он никак не ожидал услышать. Стоило огромного труда промолчать, не удивиться, не начать возражать, а продолжать слушать. Архитектор поймал подозрительный взгляд часового красноармейца, стоящего у двери здания на противоположной стороне. Подумалось, что там, за воротами, воздуха должно быть больше, и он быстро зашагал по брусчатке к выходу. На проходной начальник караульной смены долго рассматривал его пропуск, небольшой картонный прямоугольник с печатью канцелярии и паучьей подписью внизу. Затем, переводя взгляд с фотографии в пропуске на человека, который стоял напротив, он занялся изучением сходства лица с фотографией, хотя всего час назад этот человек уже стоял перед ним, чтобы попасть внутрь. «Что-нибудь не так?» — не сдержался Иофан. «У кого?» — бесстрастно поинтересовался военный, не поднимая глаз на архитектора. «Там, в документе», — уточнил Иофан. «В документе не может быть что-нибудь, а тем более не так, товарищ Иофан», — коверкая фамилию, откликнулся военный и поднял глаза на Иофана. «Куда-то торопимся?» «Просто поинтересовался. Я недавно входил и подумал, что вы меня запомнили. Это Кремль. Порядок есть порядок». Взглянув на часы, начальник смены положил пропуск в ячейку с аккуратно нарисованной сверху буквой «И», сделал в регистрационном журнале отметку, оправил гимнастерку и только после этого кивнул красноармейцу, чтобы тот открыл вертушку заграждения. «Проходим». Иофан вышел на Красную площадь, не сбавляя шага, прошел до ГУМа, повернул налево. Занятый мыслями, он не услышал, как за спиной затормозила машина. Нервно хлопнула дверца, выпуская из салона грузного человека во френче, и знакомый голос произнес: «Борис Михайлович, задержись-ка». Иофан обернулся. Увидев перед собой парторга Государственного института по проектированию городов, Гипрогор, Колодяжного, френч, натянутый на кирпичную кладку, не удивился, изо всех сил постарался не показать досады. «Давай прогуляемся». «День-то какой, а? Благодать», — сказал Колодяжный, как выругался, и, не интересуясь мнением архитектора, медленно пополз вперед, сунув руки в карманы. Машина, отстав на приличное расстояние, чтобы не привлекать внимание окружающих, медленно двигалась следом. «Поговорим». Колодяжный подождал, пока спутник займет место рядом, подстроился под его шаги. «Ты вот что, дорогой товарищ, настроение свое отбрось, понял? Вникни не в суть и отбрось». «Стараюсь», — вставил Иофан. «Ни хрена ты не стараешься», — повысил голос парторг и тут же глянул вокруг, опасаясь, что привлек внимание кого-то из прохожих. Совладав с эмоциями, Колодяжный продолжал чуть тише. «Конкурс вошел в заключительную стадию, и то, что тебе сегодня сказали, — знак огромного доверия. Ты хоть понимаешь?» «Не мальчик». «Тогда поменяй лицо. В следующем году Октябрьской революции 15 лет, и 100 лет, как по приказу царя, этот храм строить начали. А мы — государство рабочих и крестьян. Что тебе непонятно?» «Извините, Вячеслав Эдуардович, мне еще в институт, боюсь опоздать». Колодяжный резко остановился и внимательно посмотрел на архитектора. Видимо, приняв какое-то решение, он глянул в сторону автомобиля, который магнитом рванулся вперед. Скрипнув тормозами, машина замерла в шаге от собеседников, услужливо распахнулась дверца. Уже садясь внутрь, Колодяжный кивнул архитектору в сторону заднего сиденья. «Полезай». Иофан забрался в салон, машина тронулась. Парторг снова заговорил, но теперь уже тоном, не допускающим возражений. «С таким лицом к подчиненным не ходят. Сегодня будешь отдыхать. Всю документацию по привязке к месту доставят прямо к тебе домой. В ОГПУ все приготовили. Начинай работать. Надеюсь еще раз напоминать о том, что победить в этом конкурсе должен советский архитектор, тебе не надо. Когда машина оказалась на большом каменном мосту, Колодяжный распорядился, обращаясь к водителю. «Степан, притормози. Борис Михайлович здесь сойдет». «До свидания». Иофан вылез из машины. «Запомни, только советский архитектор», — погрозил пальцем сарделькой Колодяжный вместо прощания и строго глянул на архитектора, стоявшего у машины. Иофан проводил взглядом автомобиль, подошел к высокому парапету, облокотился, глядя вперед. Дул легкий ветер. Внизу медленно текла река в обрамлении каменных плит, над которыми зеленели редкие деревья. Прямо впереди перед ним, в 400 метрах на правом берегу, отражая солнечные лучи гордыми куполами, возвышался храм Христа Спасителя. В мужской раздевалке вагонного депо было шумно, как бывает в час пересменки. Перед многочисленными шкафчиками, стоящими длинными рядами в просторном помещении, после ночной смены переодевались люди. Часы показывали начало 8 утра, когда дверь помещения распахнулась, и в ее проеме, под аккомпанемент жизнерадостной радиотрансляции, застыл молодой, празднично одетый парень. Не дав себя отдышаться, перекрывая многоголосый шум, он закричал прямо от двери. «Народ! Кругликов Виктор Иванович здесь или ушел? Кто видал?» «Здесь Кругликов», — послышался из лабиринта шкафчиков спокойный голос. «Вправо от двери забирай». Парень кинулся в указанном направлении, подбежал к шкафчику, перед которым переодевался мужчина лет 37. Рядом с ним не было ни одной открытой дверцы. Мужчина находился один в небольшом закутке, общая атмосфера оживления сюда не доходила. При появлении парня мужчина не повернулся, только бросил через плечо, заправляя рубашку. «Случайно застал, считай, повезло». «Вот здорово-то!» Парень никак не отреагировал на сдержанный ответ, видимо, это было не в диковинку. «Виктор Иванович», застегнув брюки, мужчина повернулся. Тот, кого парень называл Кругликовым, был поручик Ледневский. Кругликов Ледневский, не улыбаясь, кивнул. «Что стряслось?» «Мастер!» — возмущенно выпалил парень и неожиданно для себя замолчал, от растерянности, не находя нужных слов для разъяснения причин. «Я ж говорю, что мастер?» «Мне в день выходить», — возмущенный рабочий с трудом подбирал слова. «Вот, с бригадой договорился». «Что, вагоны нельзя втроем мыть? Сколько раз такое было?» «Не отвлекайся», — посоветовал Ледневский, продолжая одеваться. «А мастер говорит, не выпущу бригады без одного человека на смену, пока инженер самолично согласия не даст. И ведь знал, что вы уже ушли, факт. Есть необходимость?» «У кого?» «Ты отпроситься хочешь?» «Я спрашиваю, насколько это необходимо?» «Брат же приезжает. В 12 на Брестский, пограничник. Телеграмма только сегодня пришла. Если б я раньше знал, конечно, с ребятами на подмену заранее бы договорился. А так, да вот же». Вспомнив про главный аргумент, рабочий достал из кармана бланк телеграммы и протянул Ледневскому. «На один день всего, Виктор Иванович. А вечером в 21:00 уже ту-ту». Ледневский мельком взглянул на бланк, надевая пиджак. «Кто мастер?» «Зубахин». «Скажи, инженер Кругликов разрешил, самолично. И торопись, пока он наряд не оформил». Рабочий по достоинству оценил совет инженера, поэтому слова благодарности в свой адрес Ледневский услышал от дверей. Закончив одеваться, Кругликов Ледневский аккуратно закрыл шкаф и, одинаково вежливо кивая на ходу сослуживцем, направился к выходу. Пройдя сквозь территории многочисленных цехов, Ледневский оказался у складов, приспособленных для погрузки в железнодорожные вагоны. Рельсовые пути подходили вплотную к платформе, которая являлась продолжением строения и тянулась до конца складов. Напротив широкой двери одного из них сейчас стоял вагон-ресторан. Из глубины приземистого одноэтажного помещения Рабочие выносили ящики, мешки, всевозможные коробки с продуктами и ставили их на платформу прямо у вагона перед недовольным человеком, который скрупулезно пересчитывал принесенное и делал пометки на замусоленном листочке. Кругликов Ледневский запрыгнул на платформу, прошел до вагона и, поравнявшись с воротами склада, заглянул внутрь. В полутемной глубине внутри маленькой конторки с широкими застекленными рамами перед столом хлопотал начальник склада Турутин, подвижный человек 40 лет с умными глазами и насмешливой улыбкой в аккуратных усах. Ледневский прошел вперед, остановился перед окном. Изнутри его сразу же заметили. Турутин театрально кинулся к двери, распахнул, нарочито громко причитая: «Доброе утречко, товарищ Кругликов! Входите, входите, не стесняйтесь. Я как раз хотел вам за чайник спасибо сказать. Кипит, как паровоз. Вы нам чайник, мы вам чайку, а?» Ледневский вошел. Турутин быстро окинул взглядом платформу, где продолжалась погрузка, и, убедившись, что никто из работающих не обратил внимания на встречу двух знакомых, плотно прикрыл дверь. Когда они отделились от внешнего мира, Турутин взглянул на товарища, картинно всплеснул руками, участливо спросил, понизив голос: «Какой ужас! Где вы оставили счастливое лицо строителя коммунизма?» Ледневский сел на стул, положив ногу на ногу. «Перестаньте, штабс-капитан! Я устал с ночи, спать хочу. Ай-яй-яй-яй-яй! Не цените вы меня, а зря!» Посмеиваясь, укоризненно покачал головой Турутин и стал накрывать на стол. Из тумбочки появились сушки, заварочный чайник и 2 стакана. Хозяин занялся керосинкой. Пламя быстро ухватилось за фитили. Он поставил только что расхваленный чайник на огонь. Присев напротив Ледневского, Трутин некоторое время многозначительно смотрел на товарища, затем тихо, но торжественно произнес: «Послезавтра у нас в руках будут все документы. А это значит, что очень скоро вы перестанете строить коммунизм. С моей помощью, прошу заметить. Чаю выпьете?» «Вы обещали списки», — не реагируя на сообщение, напомнил Ледневский. «Скучный вы человек, поручик. А ведь вас ждет счастливая жизнь. Глядя на соотечественников, можно заключить, что счастье, как и красота, находится в глазах смотрящего. Вот пессимизма не надо, бросьте. Где обещанные списки?» Мятежная душа, вздохнув, Трутин поднялся, подошел к шкафу, который вместо 2 створок имел 1 шторку, и достал из его недр кофейник с отломанным носиком. С прошлым надо уметь расставаться. Даже большевики это усвоили. Вставили в свой гимн слова из Библии: «Отряхнем его прах с наших ног». Уникальный цинизм. А ведь начинали-то с простенького. В песне «Смело корниловцы в ногу» заменили слово «корниловцы» на слово «товарищи». Он со стуком поставил кофейник перед поручиком. Список внутри. «Потерпите до дома, там все и рассмотрите». Большевики постарались на славу. Церквей осталось в округе, кот наплакал. «Только я уж вас покорнейше прошу». Его взгляд стал жестким. Из голоса ушли смешливые нотки. «Поосторожнее там, с расспросами. Перед отъездом-то. Это хоть и деревни, но советские. И советские они уже давно. Я помню. Душевно рад». Холодно откликнулся Турутин и снял закипевший чайник с керосинки. Он бросил заварку в заварочный чайник, налил туда кипяток и снова полез в тумбочку, чтобы достать варенье. Разложил разноцветную салфетку на столе, некоторое время молча нарезал хлеб, аккуратно раскладывая его на пестром квадрате. «Вы что, действительно полагаете, что ваш диакон уцелел?» «Мы же с вами уцелели». Трутин замер с куском хлеба в руке и рассмеялся, но затем оборвал смех, приблизился к Ледневскому, зло зашептал, выговаривая каждое слово, как будто излагал прописную истину несмышленному человеку. «Мы с вами, товарищ Кругликов, уцелели только благодаря дальновидности моего начальника, руководителя контрразведки вооруженных сил Юга России, полковника Реснянкина. Да будет ему земля пухом. Он перекрестился, заставил себя успокоиться. Исключительный был человек. Его совещание можно было вносить в учебники по контрразведке. На мой простой взгляд, непростого советского начальника склада, вы подвергаете нас риску, без всякого шанса на успех. Остается спросить, для чего? Не успел спасибо сказать. Я подозревал, что вы поэт. Будете чай пить? Нет, благодарю. Ледневский поднялся. Кофейник в самом деле нужно чинить? Чинить, поручик, чинить, как ни в чем не бывало, весело подтвердил Турутин, наливая кипяток в свой стакан. Во-первых, полулегальное положение обязывает. А во-вторых, он нам пригодится. Озорно подмигнув, прошептал заговорщическим тоном, мы из него будем с вами водку пить в Париже. Хотя нет, лучше в Ницце. Не забудьте, послезавтра. Ледневский вышел из конторки Турутина наружу, где грузчики по-прежнему подтаскивали продукты к вагону-ресторану, и пошел вдоль платформы к ее началу. Спрыгнув на землю и дойдя до места, откуда складов уже не было видно, он достал кофейник, вытащил изнутри сложенный в четверо лист бумаги. Это был список с названиями и местом нахождения всех храмов, находящихся в пределах области. Против каждого из них стояло название деревни и близлежащей железнодорожной станции. Список был небольшой. Не зря Турутин сказал про него «кот наплакал». Сидя у себя в кабинете, начальник секретно-политического отдела, секретно-оперативного управления ОГПУ Полухтин внимательно просматривал документы. Предстоящая акция не обещала быть легкой. 5 марта 1931 года секретный и информационный отделы СОУ ОГПУ объединили в один, руководить им оставили Полухтина. Вообще, структура объединенного государственного политического управления была запутанной до невозможности. Казалось бы, еще с декабря 1922 года выстроенная стройную иерархию системы политического контроля, а впоследствии и любого иного, в стране Советов к 1931 году представляла из себя сложный организм, воистину государство в государстве. Отделы дублировали друг друга, дела могли вестись параллельно транспортниками, экономическим управлением, главным управлением пограничной охраны. Даже в отделах СУУ случались несогласования. В сентябре 1930 года ЦК ВКПБ решил выстроить структуры ОГПУ в более логически завершенную конструкцию. В 1931 году реорганизация была в самом разгаре. Коснулась она и секретно-оперативного управления ОГПУ и всех его подразделений. В ведении СУУ было 10 отделов. Каждым из них руководил человек с тремя ромбами в петлицах и должностными обязанностями, соответствующими рангу К-12. Полухтин был одним из этих 10. Чтобы просто перечислить весь спектр деятельности СПО, состоящего из 4 отделений, понадобилось бы немало времени. Если говорить сухим языком, эта деятельность сводилась к борьбе с антисоветскими партиями, организациями, группировками и отдельными элементами. А если все это конкретизировать? Агентурно-оперативная работа в городах, работа по политсыльным, наблюдение за иностранными рабочими – первое отделение. Второе – агентурно-оперативная работа в деревне, учет и контроль за деятельностью национальных движений и политических партий, выявление и борьба с антисоветской деятельностью в сельскохозяйственных учреждениях и учебных заведениях, контроль политической благонадежности запаса армии, наблюдение за деятельностью ОСАВИАХИМА, наблюдение за бывшими красными партизанами, русским казачеством, агентурно-оперативная работа в спецпоселениях раскулаченных крестьян. Четвертое отделение – агентурно-оперативная работа в органах печати, театрах и тому подобное, среди артистов, литераторов и гуманитарной интеллигенции. Наконец, третье отделение. вроде бы тихое, которое сотрудники между собой называли попросту церковным. Вот где был настоящий источник постоянной головной боли Полухтина. Оба русских церковных движения, образовавшиеся в гражданскую войну, имеющие незначительные буквенные различия, Русская православная церковь Московского патриархата, РПЦ-МП, и Русская православная церковь за границей, РПЦЗ, требовали одинаково серьезных усилий в оперативной работе и постоянного контроля. Кропотливая работа велась при постоянной нехватке надежных кадров внутри РПЦЗ, а категорическое табу начальства, наложенное на физическое устранение закордонных объектов, находящихся в разработке, приводило к частым срывам продуманных операций. Здесь пальму первенства приходилось уступать отделам ОГПУ, работающим за границей, чьи задачи считались более серьезными и у которых был открыт безграничный лимит на решение проблем таким способом.